Рассольник с грибами. На 6 порций 400 граммов свежих белых грибов, полстакана перловой крупы, 3 картофелины, 2 моркови, 1 луковица, лавровый лист, перец горошком, 3 соленых огурца, сливочное масло, зелень укропа, 1,5 литра воды, соль. Перловую крупу замочить на ночь. Грибы перебрать, помыть, отварить в слегка подсоленной воде и слегка обжарить на сливочном масле вместе с натертыми на терке морковью и луком. Положить все в чашу для варки риса. Картофель почистить, нарезать кубиками, всыпать к грибам, добавить перец горошком, лавровый лист, порезанные кубиками соленые огурцы, немного огуречного рассола, воду, соль. Готовить на пару под крышкой 40 минут. Подать с мелко нарубленным укропом и сметаной.